Песнь шестая. Песнь о Харбарде. Как уже говорилось, старший сын Одина, неистовый Тор, без устали воевал с великанами. Отправлялся рыжеволосый то на север, то на восток, и везде, где бы ни встречал йотунов и инеистых чудовищ, пускал в ход свой молот. Немало пригождались ему в той бесконечной войне пояс силы и железные рукавицы, которые одни и могли могучий молот удерживать. Походов Тора через дремучие леса и горные хребты было великое множество. Иногда путешествовал он на повозке, запряженной священными козлами, но чаще пешком. Великаны боялись его как огня. Он переломал ноги исполин Шилейки, сокрушил девятиглавого йотуна Тривальди, поверг Старкада и погубил множество других великанов и великанш, а среди них Кейлу, Кьяланди, Лута, Лейди, Бусейру, Хенгьякьяфту, Хюракин и Свивер. Однако, несмотря на всю свою силу и удаль, не всегда торжествовал бог победу. В одну из своих поездок на повозке Тор и примкнувший к нему Локи заночевали в доме некоего человека. Еды у того не оказалось. Тогда сын Одина зарезал обоих козлов, которых запрягал он в повозку, освежевал их туши и положил в котел, а затем позвал к ужину хозяина с женой и двумя их детьми. Сына хозяина звали Тьяльви, а дочку — Рёсквой. Перед трапезой Тор разложил перед пирующими козлиные шкуры и повелел бросать на них кости, не разбивая их. Так все и делали, вот только Тьяльви ослушался. Тайком, взяв одну бедренную кость, мальчишка засадил в нее нож, расковырял и полакомился мозгом. Утром, когда пришло время отправляться в дорогу, Тор поднес к шкурам молот Мьёльнир, и козлы тотчас приняли свой прежний облик. Но вскоре выяснилось, что одно животное хромает на заднюю ногу. Увидев, что Тор разгневан, хозяин страшно перепугался и упал на колени, умоляя аса о пощаде. Сын высокого, наделенный вспыльчивым, но отходчивым нравом, смягчился при виде неподдельного ужаса в глазах человека и пошел на мировую. Бог с хозяином решили, что дети последнего, Тьяльви и Рёсква, поступят к Тору на службу и будут неотлучно находиться при нем. Затем, оставив козлов на попечение хозяина, Тор, Локи и Тьяльви с Рёсквой отправились на восток, в страну инеистых великанов. Следует добавить, что Тьяльви оказался смышленым малым и таким скорым на ногу, что никто не мог с ним тягаться в беге. Он нес мешок Тора, и ас был очень доволен помощником. Долго ли коротко достигли они дремучего леса. Стемнело, поднялся ветер, нужно было искать ночлег. Уже в полной темноте набрели путники на жилище. Вход в него оказался просторным, внутри также всем хватило места. Однако посреди ночи неожиданно раздался такой грохот, что боги и их слуги вскочили на ноги. Дом ходил ходуном. Тор, ничего не видя в темноте, прошел немного дальше и обнаружил пристройку по правую сторону жилья. Все перебрались в ту пристройку. А сам ас встал у входа, схватив молот за рукоять, готовый отразить любое нападение. Грохот раздался вновь, и вновь затряслась земля. Так продолжалось всю ночь. Когда рассвело, Тор отправился узнать причину столь сильного шума. И недалеко от ночного крова обнаружил безмятежно спящего великана, от храпа которого все вокруг сотрясалось. Обычно с йотунами и инеистыми великанами разговор у Тора был коротким, но в этот раз богу не хватило духа поднять свой молот. Удивившись самому себе, Тор разбудил храпуна и спросил, как его зовут. Великан назвался Скрюмером. «Мне нет нужды спрашивать, кто передо мной», — сказал он, показывая на молот. «Ясное дело, ты Тор, сын Одина. Кстати, Не знаешь ли, куда задевалась моя рукавица? Никак не мог вчера ее отыскать». И только тогда Тор понял, что жилье, в котором они скоротали ночь, было ничем иным, как рукавицей великана, а пристройка оказалась большим пальцем той рукавицы. Скрюмер между тем спросил, не возьмет ли Тор его в попутчики. А когда бог дал согласие, развязал свою котомку и пригласил рыжеволосого аса и его товарищей сложить его и их еду вместе и позавтракать. Так они и сделали. После завтрака Скрюмер спрятал оставшуюся пищу в котомку, завязал ее и закинул себе на плечо. Шли путники целый день, поднимаясь в горы. Вечером, когда в горах стемнело, Скрюмер нашел место под раскидистым дубом и признался, что очень устал. Предложил великан остальным отужинать без него, протянул котомку Тору, а сам тут же повалился на землю и захрапел. Ас принялся было котомку развязывать, но как ни напрягал свои силы, не мог ослабить ни одного узла. Не на шутку разозлившись, он схватил Мьёльнир и ударил им Скрюмера по голове. Великан проснулся, почесался и спросил, не листок ли с дерева упал на него. Затем вновь захрапел. Да так, что все вокруг затряслось. Вновь занес Тор над Скрюмером свой молот и ударил спящего по темени. Молот вошел в темя так глубоко, что едва вытащил его бог из головы великана. В тот же миг вновь проснулся Скрюмер и поинтересовался невинно, не слетевший ли с дуба желудь потревожил его на этот раз. Потом поглядел на смутившегося бога. «Что стряслось с тобой, Тор? Смотришься ты весьма бледным!» Тору пришлось солгать, что все с ним в порядке, и виной пробуждения Скрюмера действительно стал желудь. Затем, когда великан вновь успокоился, ас решил во что бы то ни стало разделаться с ним. Под утро он подкрался к храпящему, размахнулся и поразил молотом висок Скрюмера. Вошел Мьёльнир в висок по самую рукоять, но стоило только Тору его вытащить, как Скрюмер сел, пощупал свой висок и сказал. «Привиделось мне, когда я просыпался, будто сучок уколол меня». Следом он призвал всех вставать и отправляться в путь, молвив при этом. «Тут я с вами попрощаюсь, у меня своя дорога. И вот что скажу, недалеко вам осталось до города великанов, который зовется Утгард. Слышал я, вы удивлялись, что, дескать, росту я не маленького. Так вот, есть в том городе жители, которые побольше меня будут. Вот почему дам вам добрый совет. Если заглянете в тот город, не слишком-то заноситесь. Те, кто живут в Утгарде, не потерпят насмешек от всякой мелюзги». Затем Скрюмер закинул котомку на плечи и отправился во свояси. Только его и видели. Смущенному Тору и его сотоварищам ничего не оставалось, как продолжить путь. Вскоре повстречался им город, стены которого уходили к небесам, а дома в нем были настолько огромны, что заслонили само солнце. Не удалось Тору отомкнуть замок на воротах в Утгард, как он ни старался. Делать нечего. Протиснулись путники сквозь железные прутья ворот и вошли. А когда проходили улицами города, попадались им навстречу великаны, рядом с которыми сам Скрюмер показался бы малышом. Наконец увидели они палаты местного конунга. В палатах на скамьях сидело много великанов. Несмотря на то, что по сравнению с жителями Утгарда выглядели могучий Тор и его товарищи настоящими карликами, путники не теряли присутствия духа и представились конунгу. Правитель, который назвал себя Утгарда Локи, не особо был с ними приветлив и насмешливо обратился к рыжеволосому асу. «Признаться, сомневаюсь я, что передо мной сам Тор. Не может быть ас таким коротышкой. Но, положим, ты сказал правду. Так с чем же вы пришли и каким искусством хотите нас удивить?» Тор побледнел от подобной речи и хотел уже было схватиться за молот, но вперед выступил стоявший рядом Локи и сказал: «Есть у меня искусство, которое я собираюсь показать. Состоит оно в том, что никто здесь не съест своей доли быстрее меня». Тогда конунг подозвал великана по имени Логи, который был ростом ниже остальных, и велел ему посостязаться с гостем в умении быстро поглощать пищу. Тотчас по приказу конунга принесли корыто и наполнили его жареным мясом. Локи уселся с одного конца, а Логи — с другого. Затем принялись они за трапезу и встретились посреди корыта. Если Локи успел съесть мясо и дочисто обглодать все кости, то в то же самое время его соперник и кости вместе с мясом проглотил и съел свою половину корыта. Стало ясно, что он выиграл. Великаны шумно радовались победе соотечественника и подсмеивались над пришельцами. И вновь Тор готов был схватиться за молот, но тут подал голос бесстрашный Тьяльви, сказав, что готов бежать на перегонки с самым быстрым в городе бегуном. Конунг хлопнул в ладоши и подозвал к себе великана Хуги. Вслед за тем все вышли из палат. Перед чертогом правителя вдоль ровного поля была дорожка. Бросились соперники на перегонки, и Хуги вырвался вперед, да так далеко, что, достигнув оговоренной черты, развернулся и направился навстречу Тьяльве. Великаны рассмеялись, однако слуга Тора не сдавался. Побежали они во второй раз, и когда проклятый Хуги уже добежал до конца дорожки и повернул назад, Тьяльве был от него еще на расстоянии полета стрелы. Жители города, которые наблюдали за соревнованием, схватились за бока от смеха, а Утгарда Локи сказал: «Славно бегает малыш Тьяльве. Да только я ни за что не поверю, что он выиграет. Посмотрим, что будет в третий раз». Вновь рванулись с места Тьяльве и Хуги, и когда Хуги уже повернул назад, запыхавшийся Тьяльве был еще на середине пути. На том состязание и закончилось. Шум и хохот сделались еще громче, и конунг Утгарда Локи обратился к Тору, от ярости не находившему себе места, со словами: «Хоть я по-прежнему подозреваю, что ты не тот, за кого себя выдаешь, уж больно невзрачен, пришел черед и тебе показать свое искусство». Тор, скрипя зубами, вызвался перепить всякого, кто отважится с ним в этом деле посоревноваться. «Отлично!» — воскликнул конунг и тут же приказал своему стольнику принести рог. Стольник принес, и Утгарда Локи передал рог Тору со словами: «Считается, тот горазд пить из этого рога, кто осушит его с одного глотка». Тор, обнаружив, что рог не так велик, как чаши и кубки в Вальхалле, и прилично ему ступает в объеме, сделал громадный глоток, полагая, что осушит сосуд до последней капли. Каково же было его удивление, когда он увидел, что воды в роге почти не убавилось. «Ладно», — сказал конунг, — «вижу, с одного глотка у тебя не получилось. Возможно, осилишь со второго?» Тор глотнул, и показалось ему, что целое озеро мог бы выпить он таким глотком. Но не тут-то было. Рог оказался настолько полон, что чуть было не расплескал Тор из него воду. «Что же», — сказал конунг, — «не получилось со второго, осуши с третьего». Разъярившись, Тор собрал все свои силы и сделал глоток, который море мог бы осушить, да только воды в роге по-прежнему не убавилось. Тогда ас бросил проклятый рог и не пожелал больше пить. Отгарда Локи воскликнул: «Теперь ясно, что мощь твоя не столь велика, как идет о ней молва. Не хочешь ли испытать себя в других состязаниях?» «И что ты мне предложишь?» — спросил распаленный Тор. «Пожалуй, вот что», — сказал Утгарда Локи. «Иногда мои парнишки забавляются пустяшным делом, пытаются оторвать от пола мою кошку и поднять ее. Только у них не выходит. Возможно, у тебя получится? Правда, здесь нужно как следует поднапрячься». Тор, увидев возле своих ног серую кошку, схватил ее поперек живота и попробовал было оторвать от земли. Но чем выше поднимал он кошку, тем более она выгибалась, и, чуть не лопнув от натуги, добился Тор лишь того, что оторвала кошка от земли одну лишь лапу. Тогда конунг вымолвил: «Спор обернулся так, как я и ожидал. В нашем городе для таких, как ты, молодцов, даже кошки большие, что уж говорить о великанах!» Тор запальчиво ответил: «Пусть я и мал ростом по сравнению с вами, однако готов побороться с любым из здешних обитателей!» «Ойли!» — воскликнул насмешливый Утгарда Локи и велел привести старуху, которую звали Элли. Явилась старуха, с виду совершенно древняя, согнувшаяся дугой, и конунг повелел ей схватиться с Тором. Элли согласилась, и началась борьба. Да такая, что Тор мигом вспотел. Чем больше прикладывал он усилий, чтобы одолеть соперницу, тем крепче стояла она на ногах. Когда же старуха перешла в наступление, Тору пришлось совсем не сладко. Вскоре стало ясно, чем все закончится, но как только бог упал на одно колено, конунг приказал прекратить схватку. «Что же, вы хорошо нас повеселили», — сказал он Тору и его спутникам. «Теперь наш черед повеселить вас!» С этими словами Утгарда Локи пригласил гостей обратно в свои палаты и приказал поставить там столы с угощениями. После того, как пристыженные поражением Тор, Локи, Тьяльви и Рёсква отведали хозяйских яств, они поспешили покинуть город. «Я провожу вас за ворота», — сказал Утгарда Локи и отправился вместе с ними за городские стены. Когда пришло время прощаться, конунг, как бы между прочим, спросил Тора, не приводилось ли тому встретить в этом путешествии кого-то посильнее себя. Рыжеволосый ас со вздохом отвечал: «Все, что с ним в последнее время произошло, обернулось для него позором, и он не очень хочет об этом распространяться». «Что же», — сказал тогда Утгарда Локи, — «пришло время рассказать тебе всю правду. Знаю я, как ты относишься к йотунам и к нам, инистым великанам. Вот почему решил открыться здесь, за городскими стенами, надеясь, что никогда больше ты не вернешься в наш город. Слушай же, ведь это я повстречался вам в лесу, назвавшись Скрюмером. Котомка моя была стянута путами из волшебного железа. Вот почему не смог ты ее развязать. Такое не под силу было бы сделать даже твоему отцу. Что же касается попыток убить меня ночью, то и одного удара было бы достаточно. Но каждый раз я подставлял тебе вместо своей головы обломок скалы, а в темноте ты не заметил этого. Если не веришь, то не поленись, посмотри. Валяется обломок на том месте до сих пор, и в нем три отметины, одна глубже другой. Что касается состязаний, с Локи соревновался никто иной, как огонь. Сам знаешь, насколько огонь прожорлив. Вот почему и сжег он без остатка не только мясо с костями, но и половину корыта. Твой слуга Тьяльви пытался бежать наравне с мыслью, что невозможно ни для бога, ни тем более для человека, ибо мысль опережает все на свете. «Когда ты пил из рога, я испугался, что ты все выпьешь, так как ясно увидел твою силу, ведь другой конец рога опускался в океан. Выйди сейчас на морской берег и увидишь, насколько океан обмелел, ведь ты выпил без малого половину. В образе кошки предстал перед тобой сам мировой змей. Правду сказать, не только я, но и все очевидцы были напуганы, когда кошка приподняла одну лапу. Ведь это означало, что едва достало длины змея удержать на земле свои хвост и голову. Такова была твоя мощь, с которой не может справиться ни один из великанов. Еще более испугались мы, когда ты взялся бороться с самой старостью и в пылу схватки упал всего на одно колено. Ведь не бывало еще ни одного из смертных, кого бы не повалила старость. А теперь давай распрощаемся, и лучше было бы, если бы мы распрощались навсегда. Во всяком случае, не советую тебе, сын Одина, еще раз приходить в мой город, ибо бесполезно бороться со мной, пока я жив. Поверь мне, я всегда найду способ обмануть тебя и оставить с носом». Услышав эти слова и осознав, как его одурачили, Тор пришел в неописуемое бешенство. И более всего взбесился он от того, что из-за козней конунга упустил возможность расправиться с самым заклятым своим врагом, змеем Йормунгандом, ведь я смог расквитаться с ним одним ударом молота. В великой ярости схватился Тор за Мьёльнир, да не тут-то было. Утгарда-Локи исчез, как его не бывало, а вместе с ним исчез и город. Одни голые скалы остались на том месте. Тор вынужден был признать свое поражение. Но, несмотря на эту неудачу, Тор по-прежнему продолжил воевать с чудовищами, предпочитая первым появляться в их землях. Случалось, правда, и великаны навещали Асгард. Приходилось тогда рыжеволосому выручать из беды не только других асов, но даже своего отца. Так однажды Высокий, оседлав Слейпнера, прибыл в страну йотунов и явился к Турсу по имени Хрунгнир. У того йотуна был конь, которого звали Золотая Грива. И вот схватились Один и Великан в споре. Хрунгнир с пеной у рта утверждал, что не сыщется коня более быстрого, чем Золотая Грива. Один смеялся над Турсом и подначивал его. Что касается издевки, то Высокий хорошо умел вести подобные разговоры. Неудивительно, что вскоре своими колкостями Один довел йотуна до бешенства. Затем вскочил всеотец на восьминогого жеребца и тут же исчез из виду. Хрунгнир погнался за асом на Золотой Гриве. Путь лежал через леса и горы, однако йотун никак не мог догнать Высокого и так разъярился, что не заметил, как оказался внутри стен Асгарда, проскочив следом за Одином в открытые ворота. Когда разъяренный йотун появился в дверях чертога Высокого, находившиеся там асы предложили великану выпить и поднесли ему пиво в чаше, из которой обычно пил Тор. Сделали они это не без умысла. Лишь силач мог испить эту чашу до дна, да и то в несколько глотков. Великан же осушил чашу одним махом, чем немало встревожил асов. Затем, захмелев, Хрунгнир принялся хаять богов и похваляться перед асами и энхириями тем, что способен поднять всю Вальхаллу и унести ее с собой на плечах. Дальше больше. Пригрозил йотун перебить всех богов, а жен их, включая Фрик и прекрасную Фрейю, взять себе наложницами. Наконец Тур, с которого словно за язык кто-то дергал, потребовал принести ему все пиво, какое только найдется в городе, и поклялся тотчас разделаться с ним. Такого асы не могли больше вытерпеть и послали за Тором. Сын Одина, как только ему донесли о случившемся, пришел в великий гнев и, схватив молот, тотчас явился в чертог отца. В ярости спросил он асов, кто из них допустил, чтобы в палатах самого Одина распивали пиво косматые йотуны, у которых изо рта несет гнилью, и прислуживала бы им, словно рабыня, сама Фрейя. На то Хрунгнир ответил, что никто иной, как Высокий, пригласил его выпить. Тор, потрясая молотом, в бешенстве поклялся, что не позволит наглому йотуну покинуть Асгард. Здесь он найдет свой конец. Хрунгнир сказал, что невелика честь убить на перу безоружного. Пусть-ка попробует Тор разделаться с йотуном, когда в руках Турса окажется щит и хотя бы даже не меч, а простое точило. И добавил великан, что если рыжеволосый отпрыск Одина расправится с ним сейчас, то будет выглядеть в глазах всего мира распоследним трусом и подлецом. Тор после этих его слов остыл и в присутствии асов и энхериев согласился на поединок. Назначили они место встречи. Называлось оно «Каменные ворота». Ранее никто из великанов не отваживался вызывать Тора на честный бой, и, видя силу Хрунгнира, асы не на шутку встревожились. Турс тем временем пустился в обратный путь. Быстро долетел он на своем коне до страны йотунов, и тотчас разнеслась по жилищам турсов весть о будущем бое. Йотуны понимали, не ждать им добра от Тора, если выйдет тот победителем, ибо Хрунгнир был среди них сильнейшим. В назначенное время Турс явился на поле боя. Сердце его было из твердого камня с тремя острыми выступами. Голова тоже была каменной, каменным оказался и щит. Вместо меча Турс взял огромное точило. Прибыли к каменным воротам все великаны и асы, и собралась у места битвы огромная толпа. Перед началом поединка Тьяльви, слуга Тора, прибегнул к хитрости. Прикинувшись перебежчиком, он посоветовал Хрунгниру положить щит себе под ноги, ибо Тор обязательно нападет на йотуна из-под земли. Так Хрунгнир и сделал, встав на щит обеими ногами. Тор же несся по воздуху, и когда Хрунгнир понял это, было поздно. Раздались раскаты грома и заблистали молнии, верные признаки приближения рыжеволосого аса. Единственное, что оставалось оказавшемуся без защиты великану, бросить свое точило навстречу летящему молоту. Столкнулось точило с молотом в воздухе и раскололось. Один его кусок попал на землю, отчего образовались все кремниевые скалы. Другой попал Тору в голову и застрял в ней. Удар оказался такой силы, что рыжеволосый свалился на земь. Но и молот Тора достиг своей цели, раскроил череп великана. Мертвый Хрунгнир рухнул на Тора. Тяжесть йотуна была такова, что ас не смог сдвинуть со своей шеи его ногу. Тьяльви изо всех сил постарался помочь господину, но и у слуги ничего не вышло, настолько тяжелым был Турс. Выручил рыжеволосого малолетний Магни, сын Тора от великанши Ярнсаксы. Малютка подошел к поверженному отцу и преспокойно освободил его шею. Вскочив на ноги, благодарный отец предрек Магни, что вырастет тот настоящим богатырем, и пообещал отдать ему коня золотую гриву. Но тут вмешался Один, сказав, что Тор поступит нехорошо, если отдаст такого жеребца сыну, а не отцу, и Тору пришлось подчиниться. После победы ас вернулся в свой чертог. Кусок точила по-прежнему торчал у него из головы и причинял боль. Ничего с ним Тор не мог поделать. Измучившись, бог решил прибегнуть к помощи провидицы Гроа, жены своего доброго товарища, которого звали Аурвандиль. Женщина стала творить над Тором заклинания, и проклятое точило зашаталось. Почувствовав скорое облегчение, Тор поспешил порадовать колдунью рассказом о том, как однажды ему пришлось тащить на себе корзину с ее мужем. Возвращались они из страны йотунов. Холод стоял такой, что когда высунул Аурвандиль из корзины палец ноги, тот тут же его отморозил. Тор отломал тот палец и забросил на небо, сотворив из него звезду. Гроа так впечатлилась сказанным, что от волнения позабыла все заклинания. Точило, наполовину уже вынутое, перестало шататься. Так и осталось оно в голове рыжеволосого. С тех пор люди никогда не бросают свои точила поперек досок пола, иначе начинает шевелиться точило в голове Тора, причиняя богу страдания. Несмотря на тяжелую рану, путешествия аса продолжились. Как-то раз, возвращаясь с востока после очередного похода, рыжеволосый достиг большого фьорда. Обычно, обладая высоким ростом, он переходил проливы и реки вброд. Однако тот фьорд оказался слишком глубоким и явно был ему не по зубам. Обходить длинный извилистый залив уставшему Тору показалось делом хлопотным, тем более что вдали, на другой его стороне, ас разглядел лодку и рядом с нею фигуру человечка. Обрадовавшись, Тор закричал: «Эй, что там за малец маячит на берегу?» Тут же до бога донесся едва слышный ответ: «Эй, что там за старик так раскричался?» Тор немало удивился. На старика он никак не смахивал, но решил не гневаться. Богу очень хотелось побыстрее оказаться дома. Поэтому, не обращая внимания на дерзкие слова, ас миролюбиво пообещал ничтожному смертному, который, конечно же, из-за большого расстояния не мог разглядеть, кто перед ним, награду. «Переправь-ка меня, и я поделюсь с тобой ужином. За моей спиной корзина, набитая снедью. Там селедки и овсянка. Клянусь, ты не едал ничего вкуснее». Наглец не прекратил насмешек. Тор ушам своим не поверил, когда с другого берега донеслось: «Нашел чем хвалиться! Судя по пище в твоей корзине, никто тебя толком никогда не кормил! У тебя, наверное, и матери нет!» Ас едва поборол в себе желание открыть этому мерзавцу, с кем он говорит, но, сдержавшись, рыжеволосый крикнул: «Разговор такой для меня тягостен! Кому приятно слышать о том, что он сирота?» Однако человеку, видно, нравилось зубоскалить. «В том, что ты сирота, не сомневаюсь. Посмотри на свой вид, босяк, да и только, даже штанов не имеешь». И это оскорбление пропустил Тор. Так ему хотелось поскорее переплыть фьорд. В ответ он крикнул: «Правь-ка сюда свою лодку, я покажу, где ты можешь пристать». Однако перевозчик не унимался. Ветер донес до Тора: «Запрещено мне перевозить конокрадов и немытых бродяг. Если хочешь переправиться, назови свое имя». Ничего не оставалось рыжеволосому, как назвать себя. Подбоченившись, он ответил: «Что же, откроюсь. Только не пошатнись от вести такой. Я сын Одина, отец Магни-богатыря. Ты схватился острить с владыкой богов, с громоподобным Тором. А теперь, ничтожный, ответь, как сам называешься?» Перевозчик оказался не из робкого десятка. Он крикнул: «Харбард имя мое! Ну а если ты тот, за кого себя выдаешь, отчего тогда нуждаешься в лодке?» Здесь Тор не смог сдержаться. Задрожал берег от его гнева. «Неохота мне вброд брести по фьорду и корзину мочить, а не то проучил бы тебя, наглеца, за ругань твою и насмешки!» Слова Тора лишь еще больше подзадорили перевозчика. Харбард ответил: «Давай, подплывай, а я здесь постою, тебя дожидаясь. Посмотрю, какой ты храбрец!» Тор взъярился не на шутку. Однако пересекать глубокий и холодный фьорд все-таки не решился и прокричал. «Я бился на равных с каменноголовым Хрунгнером и его одолел! А что такого ты сделал, Харбард?» Перевозчик, чувствуя себя в полной безопасности, ответил. «Я дев соблазнял на острове, что Альгрен зовется, целых 5 зим!» Тогда Тор презрительно спросил. «Ну и как у тебя шли с ними дела?» Харбард невозмутимо поведал нетерпеливому богу. «Когда они покорялись мне, то были милыми и разумными, одному мне храня верность. Я же был их хитрей, 7 сестер ублажал, попеременно деля с ними ложе. А чем ты, Тор, можешь похвастаться? Что ты совершил?» Тор, задетый за живое проклятым Харбардом, не пожелал остаться в долгу. «Я Тьяцци убил могучего великана. Вот лучший памятник подвигам Тора. Все знают о том. А что, Харбард, сделал ты?» Перевозчик не нашел ничего лучшего, как расхохотаться, и хохот его перекатился через залив, достигнув берега, на котором топтался в ожидании лодки негодующий бог. Крикнул Харбард. «Соблазнял я искусно, дев, отнимая их у мужей и лишая несчастных рассудка!» Еще более вознегодовал Тор, услышав такое. «Злом, видно, платишь ты за всякое доброе дело!» Харбард пожал плечами. «Если срезать ветвь у дубка, разрастется вскоре другая. Всяк занят собой. А что ты сделал, Тор?» Не сдерживая злости и позабыв об усталости, рыжеволосый вновь поведал занятому лишь собой наглецу, с кем тот имеет дело. «Я был на востоке, истребляя нещадно жен турсов злокозненных. Если б я этим не занимался, разросся бы род великанов на горе Мидгарду и Асгарду. А чем ты славен, Харбард?» Но и этим было не пронять перевозчика. Более того, дерзость его перешла все пределы. Он прокричал через фьорд. «У тебя сил много, да смелости мало. Эк, невидаль, жены турсов! Слышал я о другом, как со страху спасался ты в рукавице от храпа Утгарда Локи!» Не на шутку рассвирепел Тор и начал грозить, не решаясь, однако, войти в воду. «Харбард срамной! Я убил бы тебя, как букашку, да помехой мне стал фьорд. Одно лишь спрошу у тебя, где ты научился глумливым речам? Поганее слов никогда я не слышал. Готов переплыть я пролив и тебя, мерзавец, схватить. Громче волка завоешь, когда проломлю башку твою молотом». Но не пронять было Харбарда даже этим. «Лучше в свой дом поспеши и расквитайся с любовником Сив, коль он ускользнуть не успеет от твоих ветвистых рогов. Важнее славному Тору совершить этот подвиг, приколов рогами к стене того, кто на брачном ложе его замещает». Тор, не помня себя от ярости, закричал уже на всю округу. «Изрыгаешь ты все, что полезло в поганый твой рот! Лишь бы мне досадить, червь трусливый!» Харбард откликнулся. «Судя по твоим словам, в воду нынче уже не полезешь!» Тор прорычал. «Пришли мне лодку, поганец!» Перевозчик ответил. «Хоть лопни, но лодки ты не дождешься!» Взревел рыжеволосый бог. «Как в обход мне идти, коль вести меня ты не хочешь?» Харбард крикнул. «То дело недолгое. До бревна путь твой проляжет, а дальше до камня. Влево возьми, к утру, глядишь, доберешься!» Тор попробовал было воду. Была она обжигающей, словно лед страны холода. Ничего не осталось делать ему, как бессильно грозить кулаком. «Погоди, за глумление отомщу я тебе при встрече!» Харбард напутствовал посрамленного Тора следующими словами. «Да возьмут тебя турсы!» На этом и завершили они перебранку. Рыжеволосый отправился берегом, изрыгая проклятие и клятвенно обещая себе и всем окрестным горам и скалам, что непременно разделается с негодяем. А лодочник, провожая его взглядом, затрясся от смеха. Шляпа перевозчика по-прежнему была низко надвинута на лоб. Вот почему даже зоркий Тор не заметил, как азартно сверкает единственный глаз того, с кем он только что так запальчиво спорил.